болгарский суп из свежих огурцов с творогом и ботвой гороха, 100 граммов творога, 1 литр кефира, 1 литр кипяченой холодной воды, 5 огурцов средней величины, 2 яйца, вареных вкрутую, 2 столовые ложки мелко нарубленного зеленого лука, половина стакана ботвы гороха, 5 зубчиков чеснока. Перебрать побеги гороха, промыть, обдать кипятком, мелко нарезать. Нашинковать соломкой огурцы, протереть творог через сито. Мелко нарезать вареные вкрутую яйца и зеленый лук, чеснок раздавить. Или мелко-мелко нарезать. Все смешать и залить хорошо охлажденным кефиром, разбавленным холодной кипяченой подсоленной водой.